Зигмунд застал меня дома. Я сидел и мрачно раздумывал, на что убить вечер. У каждого бывают периоды неудач, когда все валится из рук. Жизнь кажется лишенной смысла, и никакого просвета не видится впереди. Но у меня этот период что-то слишком затягивался. И дело тут вовсе не в неудачах. С годами приходит способность трезво оценивать их уроки. Они уже не бьют столь болезненно, как в молодости. И очередную неудачу воспринимаешь со спокойствием истинного фаталиста. Дело скорее в том, что я перестал ощущать себя на высоте положения. Я стал терять уверенность в том, что по праву занимаюсь своим делом. Зигмунд вызвал из своего кабинета. Как всегда, он сидел за огромным письменным столом неизвестной эпохи, чудовищным сооружением с неисчислимым количеством острых углов, к которому я всякий раз приближался с опаской. Стол этот, сработанный из настоящего дерева, был предметом гордости нашего шефа. И в период хорошего настроения, что бывало нечасто, он не упускал случая подчеркнуть это, показывая посетителям настоящее отверстие, проделанное настоящими жуками-древоточцами, которые, как он утверждал, до сих пор обитали в недрах этого мебельного динозавра. Когда имидж Зигмунда вместе с его письменным столом возникал в моей небольшой комнате, я всегда ловил себя на нелепой мысли, что правая тумба, обрезанная стеной, торчит с противоположной ее стороны и может напугать, а то и покалечить соседей. Как всегда, Зигмунд был мрачен. Как всегда, на голове его, поверх коротко остриженных волос, угадывался обруч допотопного устройства мнемосвязи. Он так и не согласился почему-то на вживление мнемоблоков и носил их всегда в кармане своей неизменной черной куртки. Как всегда, он смотрел мне прямо в лицо из-под своих полуопущенных тяжелых век. И голос его звучал, как всегда, низко, хрипло, немного сварливо. Так, будто он только что кончил с кем-то ругаться. Вернее, никто и никогда не ругался с ним, потому что достаточно было поглядеть в его лицо. Морщинистое, землянистого, нездорового цвета. Достаточно было почувствовать на себе его тяжелый взгляд, чтобы отпала всякая охота ругаться. Общаясь с ним, даже в те минуты, когда, казалось, между нами устанавливалось полное взаимопонимание, я всегда чувствовал, что передо мной не человек, а скала. И потому с ним часто бывало трудно. Но в самые тяжелые, самые страшные минуты я всегда чувствовал эту скалу у себя за спиной. И тогда становилось легче. И тогда невозможное отступало. Так, будто натыкалось на его тяжелый взгляд. «Хорошо, что застал тебя дома», — сказал он. И я понял, что дело срочное. «Надеюсь, ты никуда не собирался?» «Уже нет», — ответил я. «Тогда ознакомься с этим документом». Я подключился к каналу связи и полминуты просматривал текст. За этим явно что-то было. Зигмунд не стал бы терять времени на ерунду и не стал бы вызывать меня вечером без крайней необходимости. Явно требовались какие-то срочные действия, но я не мог понять, чем вызвана такая спешка. К нам в отдел ежедневно поступают десятки документов подобного рода. И если бы каждый из них требовал такого внимания к себе, работа попросту бы остановилась. «Когда поступил этот документ?» — спросил я. «Полчаса назад». «Полчаса назад. Значит, старик решил подключить меня сразу же. Но почему?» С первого взгляда документ этот особой тревоги не вызывал. Обычный доклад одного из сотрудников базы на Кабенге. Довольно, правда, неприятный доклад. Из числа тех, что указывают на всяческие нарушения и требуют вмешательства инспекции Академии. Но не нашего же отдела. Хотя... Я пролистал текст назад, нашел нужное место и перечитал 12-ю страницу. И не понял, что же привлекло там мое внимание. «По каким каналам?» — спросил я. «По общим». «Вот так история. Неужели я настолько потерял чутье, что не способен уловить того, что оказалось под силу автоматики общих каналов? Тогда не зря, значит, Зигмунд не допустит меня к серьезным делам. Хотя, сказать по правде, мы с ним сейчас в неравных условиях. Ведь секретные файлы отдела мне недоступны. Мне надо прибыть в отдел, шеф. Сказать пока что-то определенное я не могу. Мало информации. Не спеши, этим уже занимаются. Кто? Группа Дьереши. Я чуть язык не прикусил. Дело тянуло на десятку, если через полчаса после получения документа над ним работали лучшие инфоры Академии, чье время было расписано на месяцы, если не на годы вперед. Правда, наш отдел имел право вклиниваться в расписание в любой момент, но этого не случалось со времени событий на Джильберте. И тут я вдруг понял, что же привлекло мое внимание на 12-й странице. «Шеф, эти накладки со снабжением. На Джильберте была та же история, вы помните? Похожее нарушение комплектации. Там, судя по реконструкции, это послужило одной из причин катастрофы». Зигмунд на пару секунд задумался, опустил глаза, прочитал нужное место, потом сказал. «Что ж, возможно. Все?» «Пожалуй, пока все. Хотя, Кабенк — это ведь в секторе ЗТА?» «Да, я тебя понял, но это работа инфоров. Мне важна была твоя реакция, ведь ты работал на Джильберте. Я в тебе не ошибся, это похвально». Похвала от Зигмунда — большая редкость. Я давно ее не удостаивался. «А почему вы, шеф, связали этот документ с Джильбертой?» «Потому что его автор — некто Панкерт, значится в списках погибших там». «Призрак?» Я сразу понял, что сморозил глупость. Призраки не пишут документов. Призраки только появляются в документах. Я ждал, что Зигмунд окатит меня презрением, но он неожиданно сказал. «Похоже, что да. Во всяком случае, его прибытие на Землю не зарегистрировано. Он вообще нигде не зарегистрирован, по крайней мере, в доступных нам файлах. И тем не менее, мы получили этот документ. Короче, займись этим делом. Жду тебя в отделе». И он отключился. Так я впервые узнал о Панкерте и впервые столкнулся с проблемой Кабенга. В тот вечер я не знал еще, что Кабенг изменит всю мою жизнь и жизнь всего человечества. Но я чувствовал, что это, возможно, самое серьезное задание в моей жизни. Через месяц я знал это наверняка. Я вылетел на Кабенг с приказом побывать на планете и вернуться. Любой ценой. Потому что ставка в игре, в которую мы оказались втянутыми, помимо нашей воли, была слишком велика. Лучше бы я отдохнул. Лучше бы я хорошенько отоспался за 18 суток полета на Лангаторе. Или привел бы в порядок свою переписку. Или прочитал бы, наконец, Энаду Гроссона. Или, в конце концов, просто повалял бы дурака. По крайней мере, я не чувствовал бы себя тогда полным идиотом, не умеющим как следует работать с информацией. Да и голова тогда работала бы гораздо лучше. Но нет, весь полет, все 18 суток я занимался исключительно информационным поиском. Я спал урывками, от случая к случаю. Я ел, не отключая аппаратуру. Я даже забывал сделать зарядку. И все без толку. Смешно. Я надеялся нащупать что-то, укрывшееся от 5 лучших инфоров Академии, изучавших проблему Кабенга в течение месяца перед моим отлетом. На 15-е сутки полета я изучил их итоговый отчет. Мне стало бы смешно, если бы положение не было столь серьезным. Они тоже не нашли ответа. Но то, что я с трудом проделала за 2 недели, заняло у них не больше 2 дней. Но мне этого было мало. Я все еще на что-то надеялся, и не прекратил поиска даже после того, как покинул борт Лангатора. Капитан оказался мастером своего дела. Он сбросил мою капсулу неподалеку от маяка системы, всего в сутках полета от Кабенга. И даже эти последние сутки я умудрился без остатка потратить на информационный поиск. Надеялся, что новая информация, поступившая с планеты, облегчит дело. Надежда, конечно, оказалась напрасной. Ничего принципиально нового мне обнаружить не удалось. Никаких следов вмешательства извне. Ничего общего с тем, что происходило когда-то на Джильберте или Скорпионе. Ничего общего, кроме одного. Кроме того, что там тоже до самого последнего момента все отклонения от нормы казались незначительными и непринципиальными. Кроме того, что там точно так же, как сейчас на Кабенге, люди оказались в ситуации без выбора, когда все их дальнейшие действия полностью предопределялись ситуацией. И в итоге катастрофы, предсказать которые мы оказались не способны. И то, что в десятках других случаев та же предопределенность наших действий к катастрофе не приводила, почему-то не успокаивала. Наверное, потому что я не мог простить себе Джильберту. Я покинул ее за 6 суток до катастрофы, и мой рапорт о результатах проверки поступил к руководству одновременно с сообщением о прекращении связи. Я ничего не сумел тогда обнаружить, но я уже чувствовал, что дело нечисто, и я не должен был улетать. Никто, конечно, не сказал мне тогда этого. Инструкции я не нарушил. Но простить себе то, что я был рядом и не сумел разглядеть опасность, не смог увидеть того, что потом при расследовании буквально бросалось в глаза, этого простить себе я не мог. Что поделаешь, человек силен задним умом. Но на то он и дан нам этот ум, чтобы пытаться увидеть дальше привычных ему образов, чтобы выделять в окружающем нас мире новые связи и закономерности. Зигмунд, инструктируя новичков, поступающих к нам в отдел, обычно показывает им записи Акранда, сделанные на К-118 в 413-м. Я был одним из немногих, кто сумел, как в свое время сумел это сделать сам Акранд, разглядеть, почувствовать присутствие полиморфов. И я всегда гордился этим. Гордился до самого провала на Джильберте. После этого провала я 5 с лишним лет не получал серьезных заданий. «Поделом», — думал я, раз за разом переживая совершенные тогда ошибки. Но оказалось, что Зигмунд просто держал меня в резерве. Он, конечно, не сказал этого, но я все понял, когда ознакомился с материалами по Кабенгу. Он держал меня в запасе, как организм держит клетки памяти иммунной системы. Когда-то я сталкивался с опасностью, подобной той, что угрожала сегодня Кабенгу, и хотя и не сумел ее тогда разглядеть, у меня все же было больше шансов, чем у кого-либо другого. Но успеха это не гарантировало. В получасе полета от базы, когда капсула вошла в посадочный канал, я еще раз просмотрел вводную информацию по Кабенгу. Ту, которую усвоил бы рядовой наблюдатель Академии, отправленный на планету с рядовой миссией. Хотя и в спешном порядке, исключительно из-за внезапной болезни своего коллеги, который готовился к работе наблюдателя на Кабенге в течение 1-2 недель. Итак, Кабенг. Т-842/16. Планета в системе Т-842. Диаметр, масса, расстояние от звезды, период обращения. Масса цифр. Место, которым в мнемоблоках. Важен основной вывод. Планета земного типа с вполне приемлемыми для человека условиями жизни на поверхности. Так. Теперь история исследования. Это уже поважнее. На этом можно сосредоточиться. Первое обследование в рамках проекта «Спектр». Помню, был в свое время такой проект. Звездолет 3-го класса Coral-D в 513-м. Период доступности 509-529 годы. Обнаружение жизни на пятой планете системы. Обследование по программе БИО в 516 и 520. Итоговые доклады руководителей. Это я помню, это я читал. И не без интереса читал, надо сказать. Потому что к тому моменту я уже знал, каков Кабинг сегодня. И поражался контрасту между современными условиями на планете и тем, что было прежде. А вот и доклад координатора второй партии об обнаружении следов разумной деятельности на Каланде. Интересный доклад. Всего 8 страниц текста, но по ним чувствуется нетривиальный подход. Попади этот доклад в Академию сегодня, и Зигмунд наверняка пригласил бы этого координатора, Сайе Рихтера, работать в нашем отделе. Рихтеру повезло. Он жил в прошлом веке, когда нашего отдела не существовало. Так, что там дальше? А, рапорт о спешном свертывании работ. Масса смет и ведомостей к нему в виде приложения. Ну, конечно. Ведь столько оборудования пришлось досрочно дезактивировать. Не позавидуешь руководству экспедиции. Эти документы, конечно, ни один наблюдатель в своем уме изучать не будет. Поэтому забыть о них. Хотя я их изучал, будь они неладны. А вот, наконец, и меморандум об организации специальной программы Кабенг. Развернутый план работ по изучению разумной жизни на Кабенге. Пересмотренный план работ. Вторая редакция пересмотренного плана. Очень похоже на то, что план пересматривался по достигнутым на отчетный период результатам. Но попробуй теперь докажи это. И вопрос, надо ли? Отчет об экспедициях 526 и 529 годов. Доклад об установлении первичного контакта с ангеритами. Снова вопрос. Можно ли считать это контактом? Правда, надо отдать им должное. Они сами этот вопрос поднимают. Вот здесь, на последней странице доклада. Отчеты о продолжении работ во время второго периода доступности. С 589 по 596 год. Все это я, конечно, помню. Гораздо лучше, чем помнил бы простой наблюдатель, выполняющий рутинное задание. Но это не беда. Вряд ли кто-то обратит на это внимание. А, вот, наконец, и наше время. Период доступности с 647 по 682 год. Одних ежегодных докладов больше 2000 страниц, не говоря уже о приложениях. Решение 658 года о комплексном воздействии. Отчеты, сметы, справки. Черт ногу сломит. Именно так должно все это представляться рядовому инспектору Академии, изучавшему отчет группы лучших инфоров, которые в течение месяца исследовали проблему Кабенга. Когда капсула замерла, наконец, в объятиях фиксаторов и стала медленно погружаться в шахту, ведущую к приемной камере, я сделал то, что предписывалось инструкцией. Три команды... И все мои записи в мнемоблоках, сделанные при углубленном анализе информации о Кабенге, были стерты. Лишать себя памяти – самое трудное, пожалуй, в нашей работе. Ведь вся наша жизнь – это то, что мы о ней помним. Но я не имел права ступить на Кабенг, владея этими воспоминаниями. Ставка была слишком велика, чтобы рисковать. Конечно, я помнил. Не мог не помнить своей обычной человеческой памятью этот сумасшедший месяц в Академии и 18 суток полета на Лангаторе. Но бесчисленные данные о Кабенге и связи между этими данными, прошедшие за это время сквозь мое сознание и зафиксированные в мнемоблоках, были стерты. Я помнил теперь лишь то, что было доступно рядовому наблюдателю. Такая у меня работа. К счастью, никто не встречал меня. Им тут было не до таких формальностей. И у меня было время немного прийти в себя и освоиться со своим новым положением. Первое время пробелы в памяти всегда раздражают, но потом понемногу к ним привыкаешь. Когда открылся люк, я встал с кресла, потянулся, причесался перед зеркальной мембраной. Потом надел форменную куртку с погонами инспектора третьего ранга. Этот маскарад раздражал меня в течение всего полета. Но одеваться было некуда, потому что инспекторов высшего ранга никогда не назначают наблюдателями. Взял свой кейс и впервые ступил на землю Кабенга. Хотелось спать. Сказывалась усталость от проделанной работы. Я даже зевнул, прикрыв рот ладонью. Потом отыскал глазами указатель выхода и двинулся к нему через пустой зал приемной камеры. Я должен был побывать на Кабенге и вернуться. Только и всего. Когда я вошел, граф встал мне навстречу. «Прости, что не смог тебя встретить. Только час назад узнал, что ты прибываешь», — сказал он, протягивая руку. Он улыбнулся, и я сразу понял, что дело неладно, потому что это была не его улыбка. Проклятие моей работы — инспектировать своих друзей. Если бы только инспектировать. «Я и не ждал встречи», — ответил я, пожимая его руку. «При такой загруженности, как у вас, только и не хватало, что встречать какого-то наблюдателя». «Какого-то наблюдателя я бы действительно встречать не стал», — сказал он, усмехнувшись. «Наблюдателей здесь, к сожалению, хватает. И не только официальных. Но ты-то для меня не только наблюдатель. Надеюсь, что и я для тебя человек непосторонний. Садись, рассказывай, с чем пожаловал», — указал он на кресло у стола. За те несколько лет, что мы с ним не виделись, он почти не изменился. Энге Гейров, которого все, и друзья, и подчиненные, и даже начальство, всегда называли и всегда, наверное, будут называть в глаза и за глаза попросту графом. Против чего он никогда не возражал, выглядел, как всегда, эффектно. Он был из тех природных красавцев, кто выделялся в любом окружении не столько из-за самой красоты, сколько из-за непохожести на всех остальных. И с возрастом это свойство выделяться только усиливалось. Вот только глаза его мне не нравились. Какими-то чужими стали его глаза за эти годы. Может, просто потому, что я сам сильно изменился и смотрел теперь на него по-другому. Все-таки мы не виделись лет 8. «Все было изложено в том сообщении, которое ты получил», — сказал я, усаживаясь в кресло. «Мне поручено изучить на месте состояние дел, составить отчет. Рутинная работа». «Рутинная, говоришь? Тогда почему такая спешка? Почему нас заранее не предупредили?» «Тебе ли не знать о методах инспекции?» «Твоя правда. Мне ли о них не знать?» — задумчиво сказал он, глядя куда-то мимо меня. «У меня все эти инспекции в печенках сидят. За те 3 года, что я здесь, собственно, на работу затрачено не больше половины времени. Без причины вас здесь не стали бы инспектировать». «Может, причина как раз в том, что нас слишком часто инспектировали», — сказал он раздраженно. «Тут дело не в проворот. Они, знай себе, посылают инспекцию за инспекцией. Как будто этим можно помочь». «Ну, я-то, в конце концов, не инспектор. Просто наблюдатель. Сегодня наблюдатель, завтра инспектор. Что, я не знаю, как это делается? Ведь 3 же месяцев не прошло, как спровадил последнюю инспекцию. И главное», — все больше раздражаясь, говорил он, — «но хоть бы какая польза от всего этого была? Но хоть бы малейшая. Я им говорю, не хватает людей, не хватает транспорта, не хватает спецоборудования для бурения и для синтеза. Я получаю хоть что-то? Нет. Они присылают тебя». «Ну, это, я думаю, еще не самый худший вариант». «Хоть какая-то радость». Он невесело усмехнулся, посмотрел на меня. «Впервые, наверное, с тех пор, как мы сели», — сказал. «А ты здорово изменился, Алексей. Так и живешь один?» «В общем, да», — ответил я. «Что тут ответишь?» «Ты знаешь», — сказал он, немного помолчав, снова глядя куда-то в сторону. «Я ведь виделся с Хейге 3 года назад, перед самой отправкой на Кабенг. Только такого душеспасительного разговора мне сейчас и не хватало. Даже скулы свело от напряжения. Вот уж никогда не угадаешь, где и как тебя настигнет прошлое. Впрочем, чего удивляться? Он же помнил нас по 46-му и еще раньше. Помнил, какими мы были на Кларке. И он, конечно, не знал того, что случилось позже. И не знал, чем же я в действительности теперь занимаюсь. Никто из моих старых друзей не знал этого. И потому мне порой так тяжело давались встречи с ними. Впрочем, у меня теперь почти не осталось их, старых-то друзей. Разве что те из них, с кем, вот как с графом, например, виделись мы в эти годы слишком редко, чтобы понять, что стали чужими друг другу. К счастью, его вызвали на связь, и разговор прервался. А когда он закончил, наконец, переговоры и повернулся ко мне, я сразу приступил к делу. У меня было мало времени, и мне надо было спешить. «У тебя здесь работал некий Панкерт, химик», — уточнил я. «Что ты можешь о нем сказать?» Что-то изменилось, когда я задал этот вопрос. Я не смотрел на графа, задавая его, потому что хотел, чтобы прозвучал он как бы между делом. Напрасно. Когда я поднял глаза, граф был уже таким же, как и минуту назад. Впрочем, не исключено, что я почувствовал то, чего не было. Бывает. Когда очень устанешь, и не такое бывает. «Пропади он пропадом, этот Панкерт», — сказал граф и отвел взгляд в сторону. «Это все, что ты можешь о нем сказать?» «Если бы. Ты его знаешь?» «Откуда? Я и не видел его никогда». Наверное, это было правдой. Я не помнил Панкерта под Жильберти. Хотя не исключено, встречался с ним в коридорах базы. А за тот месяц, что готовился к работе на Кабенге, его так и не смогли обнаружить. Нигде. Ни на Земле, ни на Троденте, ни на одном из транспортных звездолетов. Хотя с Кабенга, это мы точно установили, перед самым моим вылетом, он улетел. «А почему ты им интересуешься?» В инспекцию Академии поступил его доклад. Собственно, это основная причина моего прилета на Кабенг. «Интересно», — сказал граф. Вид у него был озадаченный. Но я бы не сказал, что слова мои его как-то встревожили. Скорее наоборот. Он как бы почувствовал облегчение от того, что услышал. Он взглянул на меня, снова отвел глаза и сказал. «Очень интересно. И что же он там пишет в этом своем докладе?» «Да, в общем, ничего особенного. Указывает на некоторые упущения, но... Кто нынче без греха? Меня интересует, что ты лично можешь сказать о Панкерте». «Что я могу сказать?» — переспросил граф, думая о чем-то другом. «Что я могу сказать? Ну, во-первых, Панкерт не такой человек, чтобы врать. Я уверен, что все, о чем он написал в своем докладе, правда. Только видишь ли, бывают обстоятельства, когда... Ну, в общем, ради интересов дела лучше не заострять внимание на некоторых вопросах. А Панкерт — честный человек, отличный специалист. Не знаю, что бы мы делали без него на третьей биостанции. Ведь, по сути дела, он все модификации биофиксаторов разрабатывал. Но характер у него... Человек не понимает, что существуют обстоятельства, когда ради достижения высших, более значимых целей... Просто необходимо чем-то поступиться. Он всегда лезет на рожон. И в результате вокруг него всегда складывается прискандальная обстановка. Это я знал. Когда Зигмунд объявил негласный розыск Панкерта, он даже добился санкций на просмотр транспортных файлов. Хотя это и не дало нам ничего нового. Вертер составил на него краткую характеристику меморандум на основании разговоров с людьми, близко знавшими Панкерта или же работавшими с ним когда-то. Панкерт предстал в этой характеристике как человек до крайности принципиальный, который ни перед чем не остановится ради защиты своих принципов, везде готов пойти на конфликт и потому нигде, как правило, подолгу не задерживавшийся. «Ради высших целей, говоришь?» — спросил я. «Что-то не помню, чтобы ты так говорил раньше. А кто их определяет, эти высшие цели?» «Да брось ты к словам цепляться», — Граф смутился, опустил глаза. «Ты сам скандалил с Панкертом?» «Можешь мне не верить, но как раз я был с ним в прекрасных отношениях, и я старался его поддерживать. Поэтому меня так удивил его неожиданный отлет. Не понимал я графа. Ну, не понимал и все. Он явно не договаривал до конца. Но что скрывалось за его словами? Ну, поссорился тут Панкерт с кем-то. Ну, улетел. Ну, передал свой доклад в инспекцию Академии. Ну, грозят графу и еще кому-то из-за этого неприятности. Встревожился бы он как-то. Огорчился бы. Это бы я понял. Но его же совсем не обеспокоил доклад Панкерта. Ему же, в общем, почти не интересно, что же там в докладе этом сказано. Я же вижу это. Уж до такой-то степени я в людях разбираюсь. Он же вроде облегчение даже какое-то испытал, когда про доклад услышал. Что бы это могло значить? А с кем же он тогда был в плохих отношениях? Спросил я. А что, из доклада это непонятно? Нет. По крайней мере, явно там ничего такого не говорится. Тогда и мне нечего сказать. Значит, ты просто отказываешься это говорить. Можно и так сказать. Знаешь, мы здесь работаем, и у нас и без тебя хватает забот. Ты уж извини, но я тебе скажу прямо. Я не хочу, чтобы этот доклад Панкерта стал поводом для задержек в работе. Здесь и так все работают на пределе. У тебя, конечно, свое задание, и отменять его я не вправе. Но и подставлять кого-то под инспекцию Академии я не стану. Пойми меня правильно. Я постараюсь не мешать вашей работе, сказал я. Но свое задание я выполнить обязан. В конце концов, цель-то у нас общая. Мы все заинтересованы в том, чтобы здесь, на Кабенге, все вошло в норму. Сейчас здесь что-то не ладится, и значит, надо ставить диагноз, а не закрывать глаза на болезнь. Ты вот о помощи говорил. Обычный, между прочим, разговор для начальника базы. Так вот, Академия готова помочь, но мы пока не знаем, как. Ты же должен понимать, что простое выполнение твоих запросов не есть решение проблемы. Запросы ведь никогда не соответствуют истинным потребностям. Кто их знает, истинные потребности? Никто, конечно, но со стороны судить легче. Так что будем работать? Будем работать, сказал он, слегка пожав плечами. С чего ты думаешь начать? У меня очень мало времени, граф. Через 6 суток я должен покинуть Кабенг. Ну да и ты сам помнишь расписание попутного транспорта. Я должен увидеть главное, уложившись в этот срок. Мой доклад им нужен как можно скорее. Что можно увидеть за 6 суток? 4 биостанции, Калант, массив Туру, да еще работа здесь, на базе. Нет, это нереально. Ты же не успеешь даже понять суть того, что у нас здесь происходит. Я постараюсь. Ты знаешь, у меня есть некоторый опыт. Ну что ж, постарайся. Только учти, с транспортом у нас здесь плохо. Ты уж извини, но флайеры я тебе не выделю. Пусть даже мне намылят за это шею. Ну, это-то тебя ждет в любом случае, можешь не сомневаться. Так с чего ты предлагаешь мне начать? Я, знаешь, никогда не работал инспектором. Думаю, тебе следовало бы прежде всего поговорить с теми, кто работал вместе с Панкертом. Но должен тебя сразу предупредить. Не жди, что ты встретишь там его противников. Люди, подобные Панкерту, склонны воевать со всеми. Даже с теми, кто испытывает к ним наилучшие чувства. Так что иди сначала к химикам, а там уж сам решай, что делать. Первая заповедь инспектора, — сказал я, вставая. Выслушай мнение того, чью работу проверяешь, а потом сделай наоборот. Хорошо, я пойду к химикам. Но на то они и заповеди, чтобы их нарушать. В коридоре я снова вспомнила задание, с которым прибыл на Кабенг. И снова на душе у меня стало тоскливо и мерзко. Такая работа. Когда я пришел к химикам, Вайнд, как оказалось, спал. Он спал уже 3 часа 12 минут, и будить его раньше, чем часа через 2, не стоило. Все это сообщил мне рыжий бородатый лаборант Вайнта, представившийся как Кей Рубай. Данных о нем в моих мнемоблоках было немного. Окончил в Йене высшую инженерную школу, затем химический факультет в Окленде. 3 года стажировался на Кейтале 99. Затем за 5 лет сменил около 10 мест работы на Земле. С 52 года работает вместе с Вайентом. С ним прибыл на Кабенг в 60-м. С тех пор ни разу не покидал планеты. Химик высшей квалификации. Не раз ему предлагали самостоятельную работу. Но он неизменно отказывался. Видимо, работа с Вайентом стоила того. «Если желаете, я могу ответить почти на все ваши вопросы не хуже Вайента», — предложил Рубай. «Как-никак, столько лет вместе проработали». «Я не против, если, конечно, у вас нет срочной работы». «Да какая тут к черту работа? Мы в тупике, нам надо все бросить и начинать сначала. А старик не хочет этого признать. Чаю хотите?» «Хочу. Правда, еще больше я хотел спать. Хотя бы те 2 часа, пока будет спать Вайент. Но я не стал говорить об этом. Тогда идемте ко мне». Мы прошли по узкому коридору и, протиснувшись в узкую дверь, оказались в небольшой комнатке с высоким потолком. Вдоль всех ее 4 стен стояли, оставляя открытым лишь дверной проем, стеллажи со старинной химической посудой и какими-то диковатого вида приборами. В центре стояли столики, 2 кресла. «Располагайтесь удобнее», — сказал Рубай. «Я сейчас заварю». Я сел в кресло, огляделся. Парень явно был со странностями. Такого обилия старинных приборов вне музейных стен мне видеть еще не приходилось. И тем более не ожидал я увидеть этого в лаборантской, в адской дали от земли. Стеллаж напротив был до самого потолка заставлен химической посудой, банками с реактивами, с наклеенными на них старинными этикетками. Явная стилизация. Даже не копии, потому что пара названий, что я сумел разглядеть, принадлежала веществам, синтезированным совсем недавно, какими-то сложными агрегатами из стекла. Я обернулся и стал рассматривать приборы, стоящие за спиной. Авометр. Было написано старинными буквами на первой панели одного из них. «А что, им действительно можно что-то измерить?» — спросил я, проглатывая зевок. «Чем?» — обернулся Рубай. «Этим?» «Представьте себе, да. Сам порой удивляюсь. Его откопал на чердаке один из моих друзей, а я починил. Музейной ценности он почти не представляет. Но в моей коллекции это один из лучших экспонатов. Ведь по большей части то, что вы видите, всего лишь бутафория. Все, конечно, вполне работоспособно, но начинка-то наша, современная. Подлинный лишь вот этот авометр, да, ЕМР-спектрометр на верхней полке. Когда-то он считался портативным прибором, но в одиночку я его с трудом передвигаю». Он усмехнулся. Поставил на стол поднос, сел в кресло напротив. «Все это, знаете ли, требует времени. Коллекционирование — дело серьезное. А времени-то у нас нет. Вернее, не было. Так, пожалуй, будет точнее». «А что, теперь время появилось?» «Да как сказать?» Он едва заметно пожал плечами. «Дел, конечно, как и прежде, не в проворот. Старик вон вымотался до предела. Того и гляди, свалится!» Кивнул он на полку за моей спиной. «Да не лежит душа. Бывает, знаете, такое состояние, когда все из рук валится». «Бывает», — согласился я. «Интересно бы узнать, почему у него все валится из рук». Он разлил чай, поставил чайник на поднос и вдруг застыл в неподвижности, склонившись над столом. Так, будто его внезапно поразила какая-то мысль. И он забыл о моем присутствии. Но это продолжалось всего несколько секунд. Он поднял голову, посмотрел на меня, слабо улыбнулся и сказал: «Так на чем мы остановились?» «На том, что все валится из рук. Правда, вы не объяснили, почему. Ну, объяснить-то совсем нетрудно. Единственное состояние, когда вдруг понимаешь, что долгое время шел ошибочным путем. А как найти правильный путь, не знаешь. А сроки поджимают. Даже задуматься толком некогда. А давно вы это поняли? Это сложный вопрос. Он облокотился о стол, положил голову на кулак, опустил глаза. Пожалуй, чувствовал это уже давно. С тех самых пор, как они начали плодиться. «Ангериты?» — задал ей ненужный вопрос. Он кивнул. «Вы их видели?» «Давно, когда прибыл сюда». «А потом?» «А потом я работал. Правда, как теперь оказалось, совершенно напрасно». «Почему?» Он только хмыкнул в ответ. Затем взял свою чашку в ладони и стал медленно отхлебывать из нее, упершись локтями в стол. Потом вдруг спросил. «А каковы ваши полномочия?» «Я наблюдатель». «Просто наблюдатель?» «Да». Я пожал плечами, как бы удивляясь вопросу. «Говорят, что мне удается врать не краснее. Не знаю, почему так получается. Внутренне я всегда чувствую себя при этом отвратительно и готов сквозь землю провалиться. Такая уж у меня работа». «Жаль». Он взял из вазочки на подносе сухарик, неуловимым движением сунул его в рот, с хрустом разжевал. «Очень жаль. Да вы и пейте чай, а то остынет. Не тот аромат». Я взял чашку, сделал несколько глотков, потом спросил. «Почему жаль?» «Потому что, будь у вас полномочия, я бы убедил вас прикрыть немедленно все это». «Что прикрыть?» Я чуть не подавился от неожиданности. «Да весь этот проект, нашу базу, все, чем мы тут заниматься пытаемся, свернуть по-быстрому и назад на землю, как бы и не было нас здесь никогда». «Любопытная мысль», — сказал я. Тоже взял сухарик из вазочки, положил себе в рот. Но хрустнуть так же, как Рубай, не сумел. К счастью, потому что хрустнул бы не сухарик, а мои зубы. «Слушайте, как вы их жуете?» «Виноват, не предупредил. Специальный рецепт. Собственное приготовление. Вы его размочите». «Хороший рецепт». Я покачал головой, затем последовал его совету и отхлебнул глоток чая. Чай действительно был хорош. Насчет рецепта это была лишь фигура речи. «Так почему бы вы прикрыли проект?» — спросил я, когда справился с сухариком. «Ну, хотя бы потому», — сказал он, немного подумав, «что цели, которые он ставит, пока недостижимы. И чем дольше мы здесь работаем, тем меньше нам остается путей для отступления». «А что, по-вашему, сейчас еще остается возможность отступить?» «Да, все определяется конечной целью. Если мы осознаем недостижимость этой цели, то такая возможность всегда будет. Существенно ли что, что чем раньше мы отступим, тем меньшими будут потери». «А как же быть с ангеритами, прошедшими восьмой метаморфоз?» «Это инспектор проблема этического порядка. И она, по моему мнению, в принципе, неразрешима. Я думаю только, что раз уж они жили как-то без посторонней помощи миллионы лет, то и впредь обойдутся. В конце концов, нас оправдывает в конечном счете то, что не мы инициировали демографический взрыв. Ведь определенно же известно, что те, кто проходит сегодня восьмой метаморфоз, первый метаморфоз прошли еще до принятия решения о воздействии. Это для тех, кому нужны оправдания. И чем раньше ангериты поймут, что совершили ошибку, доверившись нам, тем с меньшими потерями сумеют они преодолеть ее последствия. Ведь надежды-то все равно нет. Иначе я не сидел бы сейчас без дела». «А что, ее действительно нет?» Он допил чай, поставил чашку. И минуту просидел молча, глядя куда-то в бесконечность за моей спиной. Потом сказал. «Видимо, действительно нет. По крайней мере, пока. Хотя в науке случаются иногда чудеса. Но нельзя же надеяться на чудо. Понимаете, когда вырабатываешь план действий, нельзя надеяться на чудо. Даже если с тобой работает волшебник, вроде нашего Вайента, слишком дорого потом такая надежда обходится». Как я понимаю, синтез вам не удается, и путей его осуществления не видно. Если бы мы просто не видели путей, было бы еще терпимо. В том-то вся и суть, что путь есть. Простой для понимания, но абсолютно нам недоступный. И старик никак не хочет понять, что это само по себе перечеркивает все наши попытки двигаться в другом направлении. Это было новостью. Этого не было в материалах, которые я изучал. Там было определенно сказано, что способ синтеза бета-триона, над которым бились сейчас не только химики на Кабенге, но и еще в 5 лабораториях на Земле, пока неизвестен. «Какой путь?» — спросил я, поставив чашку на поднос. «Очень простой. Надо использовать инверсию в 4-м измерении». «Только и всего?» «Только и всего. И никаких проблем с синтезом. Его и школьник сумеет провести. Понимаете, в чем дело?» Он повернулся, порылся на полке у себя за спиной, достал проектор и поставил его на столик, отодвинув поднос с чашками. «Молекула бета-триона устроена примерно так. Я несколько упрощаю для ясности. Боковые цепи здесь ни при чем. И их даже ваши химики из Академии смогли бы навесить». Он спроектировал ее над столом в виде классической модели из 1000 разноцветных шариков. Потом уменьшил их размеры так, чтобы проступили химические связи. «Видите те 6 бензольных колец в центре?» Он выделил их цветом. «Их конфигурация определяет всю пространственную структуру молекулы. Так вот, у альфа-триона, который мы успеем синтезировать, эти кольца спроектированы вот так». Он проделал какие-то манипуляции с проектором, слегка преобразовав молекулу. «Ощущаете разницу?» «Небольшую». «В том-то и дело, что всем нам она поначалу казалась небольшой. До тех пор, пока мне не удалось показать, что переход от альфа к бета-форме триона в трехмерном пространстве невозможен без разрыва этих вот связей». Он выделил несколько связей ярко-красным мерцающим цветом. «Что лишает смысла все наши попытки? Потому что молекула при такой операции попросту расползается. Надо все начинать сначала, а времени уже нет». Это было действительно новостью. Об этом я совершенно точно узнал впервые. А значит, маловероятно, что об этом догадался хоть кто-то вне Кабенга. «И насколько достоверен ваш вывод?» 100%. Проснется старик, спросите у него. Или можете сами просмотреть расчеты. «Думаю, это лишено смысла». Он понимающе усмехнулся. «И давно вы это установили?» «Сложный вопрос. Зависит от того, что понимать под моментом истины. А вы скажите так, как вы понимаете». С полминуты он молчал, опустив глаза и поигрывая пальцами по сенсорной панели проектора. Молекула над столом переливалась всеми цветами радуги, деформировалась, постепенно вырастая, раздуваясь, как мыльный пузырь, пока не закрыла от меня лицо Рубаи. А потом вдруг исчезла, будто лопнула. Мне даже показалось, что я слышал хлопок. «Если честно, то мне лично все было ясно еще полгода назад», — сказал Рубаи, подняв голову. «Но я тогда еще ничего не мог доказать. Чувствовал ведь, понимаете? Чувствовал, а доказать не мог. Я говорил с Вайентом, с Панкертом, с ребятами, но убедить никого не смог. Понимаете, это очень скверно, когда уверен в своей правоте, а убедить никого не можешь». Я вдруг заметил, что он нервничает, сильно нервничает. У него даже руки дрожали. «Я послал тогда сообщение в экзохимический вестник, но они даже не подтвердили получение. И до сих пор, кстати, подтверждение не пришло. Хотя я уже дважды делал запрос. Думал тогда, может, проблема заинтересует кого из топохимиков. Они же на таких делах собаку съели. Проблема-то ведь крайне интересная, даже если отбросить ее прикладную важность. И тут вдруг, месяца полтора назад, сразу же после той истории с Панкертом, меня осенило». «А кстати, — спросил я, — что вы думаете об этой истории?» Он задумчиво посмотрел на меня, потом сказал: «Если бы вы спросили, что я о ней знаю, я бы вам совершенно честно ответил. Ничего. А то, что я о ней думаю, это вопрос из несколько иной области. Лично я думаю, что пана попросту съели». «Интересно, и кто же его съел?» «Знаете, лично для меня это загадка. За что его съели, я еще могу понять. А кто? Увольте». Он, видимо, ждал от меня какого-то еще вопроса или реплики, но я сидел и молча смотрел на него. О чем тут спрашивать? Мне как-то с каждой минутой эта история нравилась все меньше. Хотя и без того задание было достаточно мерзким, но теперь оно приобретало совсем уже неприятные черты. Не дождавшись моего вопроса, Рубай продолжил: «Понимаете, пан все время совался не в свое дело. Есть у него в характере, знаете, черта такая. Лезть не в свое дело». «Ну и в какое же дело он залез?» «Откуда мне знать? Он передо мной не отчитывался. Но тут фактически каждый, у кого хоть что-то было не в порядке, так или иначе сталкивался с паном. Не идет по расписанию транспорт на третью биостанцию. Гром и молния. Транспортников на Рею. Ушла пара наших приборов на Галау. Всех, кто был в радиусе светового года от места преступления и не воспрепятствовал оному к ответу. Ну и прочее в том же духе». Что ж, это вполне соответствовало тому образу Панкерта, который уже сложился у меня в голове. Но мало что объясняло. «Знаете, Рубай, — сказал я, — если честно, то, что вы говорите, звучит как-то неубедительно. И странно. Что это за разговор такой? Съели. Неизвестно кто, неизвестно за что, неизвестно как». «Как? Известно». Я молча посмотрел на него, и он кивнул. «Да-да, известно. Это же элементарно. Если кого-то надо съесть, способ всегда найдется. Зацепка есть у всякого. У Панкерта было что-то не в порядке с допуском, а у нас, вы знаете, режим. Вот и получилось внезапно, что работать ему стало невозможно. Смешно сказать. Последние полгода ему только и оставалось, что биофиксаторы для третьей биостанции модифицировать. Вот он и не выдержал. Поругался тут кое с кем, говорят, напоследок. И на землю. Даже попрощаться не зашел и вещи свои оставил. Записки. Я тут что мог собрал. Отправил с Аказией, да не знаю, дошло ли». Он на некоторое время замолчал, и взгляд его показался мне странным. Так будто он ждал от меня каких-то слов, но что я мог сказать ему? Не говорит же о том, что я прибыл на Кабенк из-за доклада Панкерта. «В общем, неприятная история», — продолжил он наконец. «И самое неприятное в том, что каждый может в таком же точно положении оказаться. И не с кого спросить. Некому морду набить, в конце-то концов». Он говорил теперь злым, резким тоном, и лицо его стало злым и неприятным. «В конце концов, если покопаться, то каждого можно чем-то прижать». «Интересно, а чем же можно прижать вас?» Он внимательно посмотрел на меня, потом опустил глаза. «Не знаю и не хочу узнать, потому что люблю свою работу». Такой вот разговор у нас получился. Я посмотрел на него, на его злое лицо, на сжатые кулаки, на рыжую бороду, торчащую в сторону, и вдруг понял, что знает он, прекрасно знает, чем его можно прижать. И я тоже знал это, пока не стер записи в своих мнемоблоках. И если бы я не сделал этого, то он непременно догадался бы о моем знании. Или догадался бы кто-то другой и о чем-то другом. Прикладная психология — наука точная. Кто-то так или иначе догадался бы, что я не просто наблюдатель, и что тогда? Если бы знать, если бы иметь хоть какую-то уверенность в том, что мы не пугаемся собственной тени. «А что думает Вайнд по поводу ваших изысканий? Я имею в виду доказательства невозможности синтеза бета-триона». «Не знаю я, что он думает», — угрюмо ответил Рубай. «Кто его разберет? По-моему, старик слишком привык к удачам. Это расслабляет. Он все еще надеется найти решение. Рассчитывает, что резервуар обеспечит нам отсрочку. А, кстати, как там дела с резервуаром? Не знаю. Сходите к геофизикам. Вы наблюдатель. От вас, я так думаю, скрывать ничего не станут. Или не смогут. От вас что, скрывают? Да кто их разберет? Он пожал плечами. Все тут нервные какие-то. Неудивительно, раз ничего не получается. Я немного подумал для порядка, потому что уже решил, что делать дальше. Потом сказал. Что ж, я тогда, пожалуй, не буду терять времени. К Вайенту зайду позже, если не улечу с базы. А сейчас воспользуюсь вашим советом. Вас проводить? Спросил Рубай, ставя проектор назад на полку. «Да нет, спасибо, я найду дорогу. Спасибо за чай». Я встал, оправил куртку, усмехнулся. «И за сухарик». «Не стоит». Он улыбнулся, не совсем уверенно. Волнение еще не прошло. «Заходите еще. Приятно побеседовать с новым человеком». Он был мне почти симпатичен. И я улыбнулся ему в ответ, закрывая за собой дверь. И он, кажется, говорил совершенно искренне. Кроме того момента, когда речь зашла о том, чем именно можно прижать его. Наверное, он не ответил бы и на вопросы, зачем и кому это было бы нужно. Но и того, что он рассказал, было достаточно, чтобы существенно изменить представление об этом деле. Впрочем, этого следовало ожидать. Иначе не имело смысла вообще заниматься расследованием. Но сразу к геофизикам я не пошел. Вдруг вспомнил, что с самого Лангатора ничего не ел. Если не считать этого несчастного сухарика у Рубаи. А время уже близилось к полудню. Есть вдруг захотелось зверски. И я не стал подавлять голода. За едой можно было обдумать ситуацию. Это не было потерей времени. Я высветил план базы, нашел кафе совсем неподалеку от лаборатории химиков и двинулся в его сторону. Базу они отгрохали с размахом, пожалуй, излишним. Хотя, если учитывать перспективу, это и неплохо. В полусотни метров под поверхностью безжизненного высокогорного плато разместились под защитой внешней оболочки химическая и геофизическая лаборатории. Вспомогательное производство, склады, жилые помещения и службы управления. Несколько тоннелей связывало базу с вынесенными на всякий случай на несколько километров в сторону транспортным и энергетическим блоками. И на поверхности оставались лишь площадка для планетарного транспорта и павильон над шахтой для приема капсул. Обычная мера безопасности для защиты среды от воздействия человека – из защиты человека от воздействия среды. Надежная, проверенная столетиями система, которая не сработала на Джильберте. В кафе почти все места оказались занятыми, и я с трудом отыскал свободное. Отгрохали такую базу, а поесть спокойно негде. С раздражением, думал я, пробираясь между серыми тенями имиджей, закрывавших занятые столики, к голубому огоньку, горевшему над свободным местом. Но раздражение мое улетучилось почти мгновенно, потому что напротив сидела Катя Рыленко и с изумлением смотрела на меня. «Добрый день, Катя», — сказал я, усаживаясь. «Вот уж не ожидал тебя здесь встретить». «Ты?» — сказала она. «И в этой форме?» «А, по-моему, мне идет». Я оправил куртку, сдул с левого плеча невидимую пылинку. По крайней мере, так говорят все мои знакомые. «Они тебе льстят». «Тоже неплохо. Значит, я этого заслуживаю». Я вдруг заметил, что улыбаюсь. Улыбаюсь не от того, что играю роль, не от того, что пришло время улыбнуться, а просто потому, что мне вдруг стало хорошо. Или почти хорошо. «Взбучки ты заслуживаешь. Куда ты пропал?» «Я 3 года провел в плену у мохнатых спрутов планеты Гираж. Они кормили меня сушеными лягушками и грозились выкрасить с ног до головы зеленкой, если я напишу тебе хоть строчку. Несчастный. Рисковать, конечно, не стоило. Она не удержалась и слабо улыбнулась. «Ну а здесь ты что делаешь?» «Тссс», — прижал я палец к губам. «Секретная инспекция от Галактического управления питания. Проверяю качество кухонь». Я бросил взгляд на панель справа. «АКМ-16Д. Поступили сведения, что некоторые экземпляры очень плохо готовят сушеных лягушек. Но этого никто не должен знать, иначе мне крышка. За мной уже охотятся». «Да ну тебя!» — она, наконец, засмеялась. «Только аппетит испортишь». Правда, судя по тому, что она заказала, аппетита у нее и так не было. Да и смех быстро оборвался. Так, будто она вспомнила о чем-то, что не допускало смеха. «Ты давно прибыл?» «Утром. И с тех пор ничего не ел. Кроме одного сухарика домашнего приготовления». «Тогда ешь, не буду мешать. Только не заказывай при мне сушеных лягушек». «Мне просто смешно», — сказал я, делая заказ. «Ты выглядишь так аппетитно, что рядом с тобой можно обойтись без первого». «Ну уж нет, на первое я не согласна». Она снова улыбнулась, но улыбка быстро погасла. «Тогда на десерт», — сказал я, по-прежнему весело и беспечно. Но это было уже игрой. Я снова перестал быть самим собой, снова вошел в роль. И только внешне был совершенно беспечен и рад встрече. Но мозг уже работал. Я уже знал, что ее не было в списках персонала на Кабенге. И мне моблоки тут же подтвердили это знание. И сразу же на душе снова стало тревожно и холодно. «А ты здесь давно?» — спросил я. «Уже полгода». «Ну и как? Нравится?» Она еще больше погрустнела, опустила глаза. Сказала тихо, не глядя на меня. «В общем, неплохо. Хотя как-то непривычно временами. На практике все казалось значительно проще. И не думалось, что бывает вот так». «Ну, сравнила». Мы познакомились с ней как раз во время этой практики. Что у них была после третьего, кажется, курса. Я был в отпуске на Сигре-4. Немного расшибся во время перехода через перевал Свена. И попал в клинику как раз тогда, когда там работали практиканты. Потом мы довольно часто встречались и на Земле, но только до Джильберты. «А ты работаешь здесь, на базе? Или на одной из станций?» «На базе, конечно. Для работы на станциях нужно не меньше года стажа». «Ну, тогда понятно, чем ты недовольна». Кухня, наконец, выдала мой заказ, и я набросился на еду. «Работы, наверное, очень много. То палец кто порежет. А через неделю, глядишь, поступит больной с ушибом колена». «Если бы так». Она тяжело вздохнула, опустила глаза, невидящим взглядом уставилась в стол перед собой. «Если бы так». Я на мгновение застыл. Затем, не донеся ложку до рта, опустил ее обратно в тарелку. И улыбка исчезла с лица совершенно естественным образом. Вовремя и к месту. Я даже не подумал о том, что пора перестать улыбаться. В эти минуты я вдруг снова перестал играть роль, вновь стал самим собой. Я забыл даже о том, кем и для чего я сюда послан, потому что вдруг понял, что ей очень плохо. Мы были с ней вдвоем за столиком, и имидж был включен на полную катушку. Так что нас все равно никто не мог видеть. И мы никого не видели. Только пустынную террасу на берегу какого-то дурацкого горного озера, в водах которого, как и положено, отражались заснеженные вершины. Так что не было смысла играть какую-то роль. Она бы все равно ничего не заметила и не запомнила, даже если бы я начал писать от руки протокол допроса. А больше никто и никак не мог бы уследить за мной. Но уже потом, позже, вспоминая и анализируя этот наш разговор, я понял, что, оставаясь и здесь профессионалом, я избрал наилучшую форму маскировки. Я был самим собой. «У тебя что-то случилось, Катя?» — спросил я, и она вдруг заплакала. Уронила голову на стол и заплакала. А я сидел как последний дурак и говорил какую-то ерунду, как последний дурак. Не помню даже, что именно. Не сразу, но мне удалось ее успокоить. И постепенно я сумел кое-что выяснить. Нет, ее никто не обидел. Нет-нет, это совсем не личное дело. И вообще тут никто не виноват. Просто она не представляла, что не годится для такой работы. Просто таким чувствительным дуром, как она, не место там, где... А потом она вдруг перестала плакать, вытерла глаза, достала зеркальце и стерла следы слез. И сказала: «Понимаешь, у нас в медпункте сегодня умер один человек. И еще трое лежат в реаниматоре. Совсем умер, понимаешь?» «От чего?» — спросил я. «Какая-то авария в энергоблоке. Я не знаю подробностей, да и не до них. Все четверо получили сверхсмертельную дозу 5 дней назад. Даже я одна бы справилась. У меня уже был такой случай на практике. Но у нас не оказалось Т-лакта. Ни одной дозы. Понимаешь, ни одной дозы на весь Кабенг». «Что?» Я даже не понял сразу, о чем она говорит. Потом вспомнил. «Ну, конечно же, Т-лакт. В любой аптечке, в любом медпункте, на любом разведочном зонде, в конце концов. Уж это-то я знал». «Да о чем ты говоришь? Этого же не может быть». Она только отрицательно покачала головой в ответ, закусив губы, чтобы снова не заплакать. Потом с трудом выдавила: «Мы искали. По всей планете ни единой дозы». «Но черт подери, Катя, ведь у вас же есть химики. Ведь у вас же, наконец, должны быть другие средства. Как же так? Из-за такой ерунды». «При чем тут химики, Алёша? Его же в культуре выращивают. Не меньше 100 дней надо. 8 последовательных культур. А потом еще очистка. Я же смотрела. А другие средства?» Она только вздохнула и замолчала. Я тоже замолчал. Потом посмотрел на свой обед. Есть все равно хотелось зверски, но я знал, что теперь к нему не притронусь. Это какую же дозу надо получить, чтобы не протянуть в реаниматоре и 5 суток? Я прикинул в уме, и мне стало не по себе. Получилось, что тут вполне могло и рвануть. Не рвануло, конечно, и, может быть, не рвануло бы и при гораздо худших условиях. Но такая возможность не исключалась. На Джильберте ничего подобного не было. Но тут я вспомнил про Скорпион в 32-м. Я высветил информацию. Катя сидела, уставившись в стол, и моего отрешенного вида не заметила. На Скорпионе тогда здорово рвануло. Картинки следственной реконструкции, наслаиваясь на имидж горного озера, выглядели жутко и противоестественно. 6 погибших, полное закрытие базы, тотальная дезактивация, пересмотр всего проекта. Кажется, они там до сих пор не расхлебали всего до конца, но в моих мнемоблоках не было недавней информации о Скорпионе. Зато были сведения о 3 авариях на энергоблоках за последние 200 лет. И еще об одном взрыве в далеком 280-м. Я быстро прикинул корреляции по некоторым параметрам. Прослеживалась какая-то связь с секторами группы Дзета. Но случаев было слишком мало, чтобы сказать что-то определенное. «Тоже мне теоретик», — поиздевался я над собой. «Больше тебе случаев не надо». «Но граф хорош. У него такое происходит, а он ни слова, ни намека. Или думал, что я не узнаю?» «Да нет, не мог он так думать. Ему же все равно об этом докладывать». «И доложит. Уже доложил наверняка по соответствующим каналам». Я на минуту представил себе, что ему теперь предстоит. Комиссия, разбор, возможно, даже вызов наверх, в академию. И решил, что не захотел бы с ним меняться. Хотя, конечно, он-то, скорее всего, ни при чем. Скорее всего, тут вина главного энергетика или кого-то из самих пострадавших. Но начальнику всегда достается за всех и больше всех. Это уж закон управления. «Скажи, Катя, пострадали только эти 4? «Да, к счастью. Если можно так сказать. У них там обычно человек 10 работает. Но когда это случилось, в энергоблоке были только эти 4. А остальные?» «Не знаю». Она слегка дернула левым плечом. «Мы проверили после этого всех на базе. Больше пораженных не было, даже в малейшей степени. А как это произошло? Не знаю, Алёша. Спроси кого-нибудь из техников или из руководства. Ты же инспектор, тебе должны сказать. У меня другие заботы. Мне пора идти. Я провожу тебя, если позволишь. Ты же не поел, сказала она, вставая. Да какая тут еда после таких разговоров? Я сдвинул поднос в утилизатор, тоже встал. Имидж растаял, мы снова были в кафе, и лишь над одним столиком светился голубой огонек. «А что, у вас всегда так много народу обедает?» — спросил я, пробираясь вслед за Катей к выходу. «Что?» — она сначала не поняла, потом, оглянувшись, ответила. «Да нет, просто тут всего два столика работают. Остальные отключены, наверное». «А зачем же это?» Я кивнул на серые тени, закрывавшие столики, за которыми, как мне показалось вначале, должны были сидеть люди. «Не знаю, просто так, наверное. Да какое это имеет значение?» «Действительно, какое?» — подумал я, выходя вслед за Катей в коридор. Ровным счетом никакого. Так, думаю о всякой ерунде, чтобы не думать о главном. Я проводил ее до дверей медпункта, обещал заглянуть, как только найдется время. И мы расстались. Оттуда до геофизиков было совсем недалеко. И я решил для начала заглянуть к ним, а уж потом вернуться к графу и вытрясти из него всю информацию об аварии на энергоблоке. Хотя вполне возможно, мне не следовало откладывать этого.